Ты зря мне не веришь. Завязав шнурки, Макс выпрямился и взглянул на него. Хоть ты и считаешь мои слова бредом, но запомни на всякий случай. Перед тем, как все это начнется, ночами будет видно северное сияние. Почти везде, даже на юге. Если увидишь ночью в небе сполохи, и это будет продолжаться несколько дней, знай, времени осталось совсем мало. Запомнишь? Запомню. Алексей с грустью подумал о том, что так и не смог переубедить друга. Зря ты все это затеял. Время нас рассудит. Прощай, Леха. И удачи тебе. Совсем скоро она нам всем очень понадобится. Отъезд друга стал для Алексея весьма неприятным событием. Еще хуже было то, как это все произошло. Осталось ощущение, что их пути разошлись навсегда. Что этого уже не изменишь. Алексей не верил в рассказанное Максимом байки. О конце света и корил себя за то, что не смог убедить друга не верить всем этим россказням. Конец света предсказывают с регулярной частотой. Последний, если Алексея не изменяла память, ожидали в 2000 году. Но 2000 год прошел, ничего не случилось. И фанаты апокалипсиса тут же отыскали новую удобную дату. Первые несколько недель Алексей то и дело вспоминал о друге. Пытался представить, где он и чем занимается. Но жизнь шла своим чередом. Да и работа не давала скучать. Наверное, ремонт компьютера был далеко не самым престижным и денежным занятием. Но Алексею его работа нравилась. Будучи владельцем и единственным работником мастерской, он ни от кого не зависел и мог достаточно свободно распоряжаться своим временем. А ближе к концу мая произошло и вовсе знаменательное событие. Он встретил Инну. Их встреча произошла вполне буднично, в самом обычном супермаркете. Увидев стройную эффектную блондинку, Алексей не удержался и попытался познакомиться, выбрав для этого какой-то надуманный предлог. Девушка это прекрасно поняла. «Что, нравлюсь?» – спросила она, с усмешкой глядя ему в глаза. «Да», – искренне ответил Алексей. «Замечательно. Куда пойдем? К тебе или ко мне?» Так началось их знакомство. И хотя на взгляд Алексея все произошло до неприличия быстро, об этом он ни разу не пожалел. Инна работала в риэлторском агентстве, была вполне обеспеченным человеком. Уже успела побывать замужем, вынеся из этого опыта самые неприятные впечатления. Именно поэтому, услышав пару месяцев спустя от Алексея предложение выйти за него замуж, она лишь рассмеялась. «Хватит с меня и одного раза», — заявила она, с усмешкой глядя на него. «Нам ведь хорошо вместе. Вот пусть так и будет, без обещаний и без обязательств». Ушла она от него ровно через год, так же буднично, как и появилась. «Прости, зайка», — сказала она, и поцеловала его на прощание. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается». «Но ты не можешь уйти от меня», — хмуро ответил он. «Я люблю тебя». «Да брось», — поморщилась Инна. «Какая любовь? Ее не существует. Поэтому просто живи в свое удовольствие и не будь букой. Пока». Она снова его поцеловала и ушла, покачивая бедрами. Алексею оставалось лишь проводить ее взглядом. Уход Инны стал для него ударом. Теперь он понимал, что был для нее просто игрушкой, развлечением, что какого-то реального интереса к нему с ее стороны никогда не было. Он просто стал еще одним экспонатом в ее коллекции мужчин. Но самым плохим было то, что разрыв с Инной окончательно подорвал веру Алексея в женщин. Все они одинаковые. Ни одной верить нельзя. Наверное, именно тогда, после всех переживаний, он и начал видеть эти сны. Не просто сны. Они всякий раз заставляли его просыпаться в поту. Сны были очень реалистичными. Но главное, все они были в одну тему. Он видел катастрофы. Пожары, взрывы, падение самолетов, наводнения, землетрясения. При этом был не просто свидетелем этих событий, но их непосредственным участником. Он видел разрушенные землетрясением города, видел волны цунами чудовищной высоты. Там, во сне, глядя на вздымающуюся на сотни метров волну, Алексей с ужасом понимал, что это конец, что бежать уже бесполезно. Оставалось только смотреть. Волна приходила, сметая все на своем пути, и подхватывала его. Это был момент его смерти. В своих снах Алексей погибал от цунами не один десяток раз. Но смерть не хотела ограничиваться цунами. Она приходила к нему в самых разных обличиях. Он погибал под обломками рухнувших домов, разбивался в падающих самолетах, тонул и горел. Его забивали камнями и палками, резали ножами, в него стреляли из автоматов. Десятки, сотни вариантов смертей. Порой в этих снах он был ребенком или стариком, иногда даже женщиной. И каждый раз эти сны несли ему смерть. Алексей связывал эти сны с тем, что их миру напророчил Макс. Он не винил друга, просто считал, что рассказы Максима о конце света затронули его глубже, чем он предполагал. А разрыв с Инной послужил тем спусковым крючком, который вызвал все эти иллюзии в жизни. Подобные сны он видел далеко не каждую ночь. Тем не менее, все же вынужден был обратиться к врачу. Дошло до того, что он просто боялся засыпать, зная, что ночью снова будет тонуть, гореть, погибать под завалами. Его будут преследовать стаи бродячих собак или группы не менее одичавших людей. Врач прописал ему успокоительное. Посоветовал меньше смотреть на ночь телевизор. Визитом к нему Алексей остался разочарован. Однако лекарство действительно помогло. Сны о катастрофах стали сниться ему гораздо реже. Был вечер вторника. Алексей сидел в одиночестве перед телевизором, хмуро глядя в экран. Шел выпуск новостей. Диктор рассказывал о катастрофе Боинга 747 над Италией, унесшей больше 300 жизней. Нелепая катастрофа. На пути лайнера оказалось облако вулканического пепла, выброшенного знаменитым Везувием. Вулкан ожил около полугода назад, но все это время не проявлял заметной активности, вплоть до прошлой ночи. Облако выброшенного вулканом пепла, отнесенное сильным ветром, оказалось как раз на пути самолета. Ночь помешала экипажу заметить опасность. Предупредить его не успели. Уж слишком неожиданно все произошло. Двигатели самолета встали. Запустить их уже не удалось. Лайнер рухнул в море. Выживших нет. Глядя на экран, Алексей думал о том, что хорошо знает, каково это находиться в падающем самолете. Паника, крики, жуткая болтанка. Потные руки, судорожно вцепившиеся в подлокотники кресел. Потом почти неощутимый удар. Если бы не ужас падения, смерть в авиакатастрофе можно было бы признать одной из лучших смертей. В ней не бывает боли, только страх. На экране телевизора военные моряки поднимали на борт корабля обломки самолета. Мешало сильное волнение. Глядя на штормящее море, Алексей вспомнил о Максе. Как-то он там. Строит ли он свою лодку? Или уже отказался от этой затеи? Хотя катастроф действительно стало больше. И не только во снах. Оно и понятно, глобальное потепление. Климат меняется. Хотя Европе как раз предрекают холода. Гольфстрим слабеет. Его теплые воды уже не способны поддерживать нормальную температуру. На фоне катастрофы самолета репортаж о небывалых ливнях в Индонезии, унесших тысячи жизней, прошел как-то буднично. Алексей поймал себя на мысли о том, что подобные события уже перестали привлекать его внимание. Уж слишком часто они происходят. Каждый день где-то кого-то трясет, заливает, уносит. В Штатах свирепствуют тайфуны. В Греции постоянно горят леса. Просто удивительно, что там еще есть чему гореть. Мир действительно меняется. Но если не считать ночных кошмаров, каких-то проблем ему лично пока не принесло. И даст Бог не принесет. Новый год он впервые встречал в одиночестве, с грустью думая о том, что ему надо налаживать нормальную семейную жизнь. В следующем году стукнет 33 года, возраст Христа. Время, когда пора делать какой-то выбор. Может, Инна действительно права, и любви не существует. Нет смысла искать свой идеал. Надо просто найти приличную девушку и жениться. По крайней мере, тогда ему не придется больше проводить новогодние ночи в одиночестве. За окном шел дождь. Явление для зимней Москвы достаточно редкое. Если к утру подморозит, дороги превратятся в каток. Алексей с досадой подумал о том, что надо было еще с вечера запастись продуктами на все выходные. Теперь придется денек потерпеть. Или пешочком пройтись до ближайшего магазина. Не хватало еще по такой погоде машину разбить. Свою серебристую Ниву «Шевроле» он купил всего месяц назад. Поэтому относился к ней подчеркнуто бережно. Машина была далеко не престижной, но ему нравилась. До этого Алексей ездил на старой девятке с прогнившими порогами и почти не тянувшим мотором. Покупкой он остался очень доволен. Уже успел разок съездить в село, в доставшийся ему от деда старый бревенчатый дом. Ездил не столько для того, чтобы проверить, все ли там в порядке, сколько для удовольствия. Просто хотелось посмотреть, как поведет себя Нива на зимней сельской дороге. Путь был не близкий. Туда и обратно больше 300 километров. Из них почти 70 по плохим дорогам. К удовлетворению Алексея машина вполне оправдала его ожидания. На экране телевизора появился президент. До наступления нового 2012 года осталось несколько минут. Налив себе шампанского, Алексей слушал главу государства и думал о том, что этот год должен обязательно перенести перемены в его жизнь. И пусть эти перемены будут хорошими. Глава вторая. За окном ярко светило теплое весеннее солнце. Из приоткрытого окна тянуло свежестью. Сидя за рабочим столом, Алексей аккуратно выпаивал из материнской платы испорченный конденсатор, думая о том, что этим вечером можно будет сходить в кино. Отложил паяльник и тут же ощутил, как качнулся под ним пол. Со стоявшего у стены шкафа упали несколько коробок с комплектующими. С потолка посыпала известь. «Проклятье!» – выругался Алексей и бросился вон из мастерской. На улице уже слышались крики. Из находившегося по соседству магазина выбегали люди. Истошно визжали сиренами припаркованные машины. Бросив взгляд на свою Ниву, она мирно стояла в сторонке. Алексей отбежал подальше от здания и остановился, с досадой думая о том, что сегодня тряхнуло особенно сильно. Балла 4, наверное, а то и все 5. Подземные толчки начались еще в феврале. И хотя сейсмологи уверяли, что это временное явление и никакой здесь опасности нет, верилось в это с большим трудом. Не один раз Алексей просыпался от того, что его кровать неприятно подрагивала. Сила толчков была небольшой, но и этого хватало, чтобы почувствовать напряжение. После одного из таких толчков, разбудивших его посреди ночи, Алексей вспомнил свой ответ Максима о том, что успеет выбежать на улицу. Хорошо, если успеет, а если нет. К нему подошел Роман, консультант из отдела электротоваров соседнего магазина. «Ну и как тебе это?» – поинтересовался он. «Хорошо тряхнуло», – кивнул Алексей. «Что-то я перестаю верить нашим сейсмологам». «Вот и я о том же», – согласился Роман. «С каждым разом трясет все сильнее и сильнее». В мастерскую Алексей зашел лишь через четверть часа, убедившись, что толчки закончились. Упавший со стола паяльник лежал на полу, успев прожечь в линолеуме небольшую дырку. Хорошо, что мощность небольшая. Сев за стол, Алексей по-быстрому закончил работу. Собрал и проверил компьютер. Убедившись, что все работает, выключил его. Затем спрятал все ценное в сейф. Забрав куртку, запер мастерскую, сел в машину и отправился домой. По пути домой ему пришлось сделать крюк. Землетрясение повредило водопровод. Прямо посреди дороги бил фонтан. По асфальту рекой текла вода, движение было перекрыто. Но в его районе было спокойно. Загнав машину в гараж, Алексей уже пешком отправился домой. До его высотки было несколько минут пути. Девятичасовые новости он даже не досмотрел до конца. Было полное ощущение, что смотрит не информационный выпуск, а сводку чрезвычайных происшествий. Катастроф ему вполне хватало во снах. Поэтому, переключившись на канал с кинофильмами, Алексей почти до часа ночи смотрел комедии. Это помогало отвлечься от неприятных мыслей. Спал он теперь не раздеваясь, на тот случай, если придется выбегать из дома. В прихожей стоял рюкзак с самыми необходимыми вещами. И хотя власть и уверяет, что причин для беспокойства нет, но мало ли что. Вон, прошлой ночью, Японию тряхнуло. Весь день завалы разбирают, счет погибших идет уже на сотни. Лучше быть готовым ко всему. Он уже выключил свет и лег в кровать, когда заметил, что за окном что-то поблескивает. Не сильно, не ярко, но очень необычно. Несколько минут пытался понять, что это такое. Потом, не выдержав, встал и подошел к окну. То, что это северное сияние, Алексей понял сразу. Зрелище для Москвы редкое, но не уникальное. О чем свидетельствует северное сияние? О том, что на Солнце произошла мощная вспышка, выброшенные заряженные частицы, проходя через магнитное поле Земли, и вызывает свечение неба. Опасно ли это? В целом нет. Может нарушиться связь. Могут возникнуть проблемы у сердечников. Здоровому человеку бояться нечего. Понаблюдав несколько минут за пробегающими над Москвой всполохами, Алексей, зевнув, и снова лег спать. Эта ночь ему снился странный сон. Началось все как обычно, с кошмара. За ним гнались вооруженные люди. Пули свистели совсем рядом. Его зажали на невысоком мосту. Понимая, что ему не уйти, Алексей, не раздумывая, перемахнул через перила. Его тут же подхватило течением и потащило под мост. Но не вынесло на другую сторону, а затянуло в туннель. Подземная река несла его довольно долго. Затем ему удалось выбраться на узкую песчаную полоску берега. Немного отдохнув, Алексей по расщелине выбрался наружу. Ожидал, что окажется на одной из улиц, а попал совсем в другой мир. Это было Беловодье, то самое, знаменитое. Мир любви и радости, добра и справедливости. Мир, в который почти невозможно попасть. Ему никто не говорил, что это Беловодье. Алексей знал это сам. Пели птицы в кронах деревьев. Яркий солнечный свет заливал все вокруг. Над цветущим лугом порхали бабочки. Здесь было очень красиво. Алексей смотрел на этот блистающий мир, и на глаза начали наворачиваться слезы. Слезы счастья он все-таки добрался. Та прежняя жизнь казалась теперь просто ночным кошмаром. А потом он встретил девушку. Лица не запомнил. Но это была именно она, его суженая, та, которую он так долго искал. Они шли вдвоем по лугу, держась за руки. Алексей ощущал себя счастливейшим из смертных. Оборвал этот волшебный сон, затрещавший за окном мотоцикл. Проснувшись, Алексей не мог поверить, что это был только сон. Заныло сердце. Как? Почему эта чарующая сказка оказалась всего лишь сном? Волшебство закончилось. Беловодье растаяло, как дым. Вместо него снова была Москва. И мерно тикающий на столе будильник. 7:00 утра. Скоро вставать и идти на работу. Утром во время завтрака Алексей смотрел телевизор. Почти каждый телевизионный канал счел своим долгом рассказать о северном сиянии. Выяснилось, что ночные зорницы наблюдали вплоть до Волгограда. Вышли из строя несколько телекоммуникационных спутников. Один из них российский. Временно нарушено телевещание на регион Дальнего Востока. Трансляцию каналов обещают восстановить в ближайшие дни. Алексей как раз поднес к губам чашку с чаем и замер. Вдруг в памяти всплыли слова Макса о том, что незадолго до катастрофы будет наблюдаться северное сияние и увидит его даже на юге. Что это? Совпадение? Алексей сделал глоток чая и поставил чашку на столик. Да нет, скорее всего, нет. А если нет? Что-то уж очень много стало подобных совпадений. На днях весь православный мир, да и не только православный, был шокирован тем, что случилось в Иерусалиме. А точнее, не случилось. 14 апреля, в Страстную субботу, впервые за христианскую историю, на гроб Господень не сошел благодатный огонь. Сотни миллионов людей наблюдали происходящее в прямом эфире. Трансляцию из храма гроба Господня.